Глава вторая. До сих пор многие с легкостью упускают из виду то, что высшее командование Варане было поражено предательством, раздорами, соперничеством и интригами. Предполагать, что высшее командование Варане пребывало в неведении о настроениях на окраинах, в лучшем случае наивно, а в худшем – крайне цинично. Кулларан. Восстание Шаик. Дождь размывал охряно-красный отпечаток ладони на стене, и багровые корни потекли между обожженными кирпичами вниз по раствору. Сгорбившись под не по сезону обильным ливнем, Дукер смотрел, как отпечаток медленно исчезает, и жалел, что погода не выдалась сухой, и что он не нашел этот знак, прежде чем дождь размыл его. Ведь тогда, возможно, Дукер сумел бы что-нибудь узнать о ладони, которая оставила метку здесь, на внешней стене старого дворца Фалахда в сердце Хиссара. В многочисленных культурах семи городов хватало символов. Тайный пиктографический язык невразумительных знаков, которые имели огромное значение для местных. Благодаря этим символам происходил сложный диалог, непонятный ни одному из малозанцев. Далеко не сразу, лишь спустя долгие месяцы жизни здесь, Дукер начал осознавать опасность такого невежества. С приближением года Дриджны подобные символы стали встречаться в неимоверном изобилии. Все стены в городах вдруг стали свитками, исписанными тайным кодом. Ветер, солнце и дождь надежно очищали свитки, чтобы освободить место для следующих реплик. А им, похоже, сейчас о многом надо сказать друг другу. Дукер встряхнулся, пытаясь расслабить напряженные плечи и шею. Все предупреждения, которые он посылал высшему командованию, судя по всему, оставались неуслышанными. В этих символах была система, но Дукер, видимо, оказался единственным малозанцем, который желал расшифровать этот код или, по меньшей мере, осознавал опасность невежества в подобных вопросах. Он поглубже надвинул капюшон, пытаясь прикрыть лицо от дождя, и почувствовал, как струйки воды потекли по предплечьям, когда широкие рукава балахона Телабы на миг открылись под ливнем. Отпечаток уже смыло начисто. Дукер зашагал дальше. Потоки воды лились с вымощенных булыжниками террас под стенами дворца и устремлялись в канавы, пересекавшие каждую улицу и переулок. Напротив мощной дворцовой стены навесы над крошечными лавочками опасно накренились. Из холодных теней в щелях, что считались здесь прилавками и витринами, Дукера провожали взглядами мрачные торговцы. За вычетом несчастных ослов и редких вьючных лошадей, улицы были практически пусты. Несмотря на прохладные ветры, которые изредка дули с моря Сахуль, Хиссар был городом, рожденным засушливым жаром пустыни. Хоть империя и сделала этот порт своим главным местом высадки, город и его обитатели жили, словно повернувшись к морю спиной. Дукер оставил позади узкие улочки и старые дома под стенами дворца и вышел к колоннаде Дриджны, которая копьем пронзала сердце Хиссара. Ветви Гульдиндх, обрамлявшие проезжую часть колоннады, безостановочно дрожали от того, что дождь поглаживал их охряную листву. По обеим сторонам тянулись приусадебные сады, в большинстве своем неогороженные, открытые для глаз прохожих. Ливень сбил цветы с кустов и карликовых деревьев, заполнив тротуары белыми, алыми и розовыми лепестками. Историк пригнулся, когда порыв ветра плотно прижал Телабу к боку. Дукер почувствовал на губах привкус соли, напоминание о том, что в тысячи шагов справа бушует море. Там, где улица, названная в честь бури апокалипсиса, резко сужалась, проезжая часть превратилась в месиво из расколотой брусчатки и глиняных черепков, а гордый орешник уступил место кустарнику пустыни. Эта перемена застала Дукера врасплох, и он оказался по щиколотку в грязной воде, прежде чем понял, что вышел на окраину города. Щурясь от потоков дождя, историк огляделся. Слева, едва заметная за струями воды, тянулась стена имперского гарнизона. Из-за ее высокого гребня к небу пробивался дым. Справа, намного ближе, располагалось хаотическое скопление кожаных шатров, коней, верблюдов и повозок. Лагерь торговцев, которые недавно прибыли из Сиал-Кодана. Поплотнее запахнув полы Тилабы, Дукер повернул направо. Ливень был достаточно сильным, чтобы скрыть звук его шагов от собак, когда историк вошел в узкий глинистый проход между шатрами. На распутье Дукер задержался. Напротив стоял большой, поблескивавший медью шатер, стенки которого украшала россыпь нарисованных краской символов. Из-под входного полога струйкой сочился дым. Историк двинулся через перекресток и задержался лишь на миг, прежде чем откинуть полог и войти. Рев голосов на волнах горячего, мокрого от пара воздуха обрушился на Дукера, когда он остановился, чтобы стряхнуть воду с балахона. Со всех сторон кричали, ругались, смеялись. Запах дурханга, благовоний, жареного мяса, кислого вина и сладкого эля окутал Дукера, пока тот оглядывался по сторонам. Слева весело звенели, падая в горшок между несколькими игроками, монетки. Прямо перед ним через толпу ловко пробирался Тапу, сжимая в каждой руке по вертелу с жареным мясом и фруктами. Дукер вскинул руку, чтобы привлечь внимание разносчика. «Козлятина, клянусь!» — подходя, воскликнул Тапу на прибрежном дебральском диалекте. «Козлятина, не собачатина, доси! Понюхай сам, и всего-то обрезник за такие яства! Разве столько с тебя возьмут в досин пали?» Дукер родился на равнинах Далхона, и его темная кожа была того же оттенка, что и у местных дебралов. Он носил морскую тилабу торговца из островного города Досин-Пали и говорил на тамошнем наречии без малейшего акцента. Услышав похвальбу Тапу, Дукер ухмыльнулся. «За собачатину возьмут, Тапухарал». Он вытащил два местных полумесяца, примерно равных обрезнику имперской серебряной джакаты. «И если ты воображаешь, что мизланы легко расстаются с серебром у нас на острове, ты глупец, или того хуже». Тапу занервничал, сбросил с вертела кусок сочного мяса и два янтарных плода, а затем завернул их в листья. «Берегись, мизланских шпионов, Досий!» — пробормотал он. «Слова можно исказить!» «Слова — единственное их оружие», — презрительно бросил Дукер, принимая еду. «Правду говорят, что покрытый шрамами варвар теперь командует армией Мезла?» «Человек с лицом демона, Досий!» Тапу покачал головой. «Даже сами мезланы его боятся!» Спрятав полумесяцы, он двинулся дальше, воздев над головой вертелы. «Козлятина, не собачатина!» Дукер оперся спиной на распорку шатра и, глядя на толпу, начал есть, жадно и неаккуратно, как было тут принято. «Всякая твоя трапеза последняя», — гласила житейская философия семи городов. Когда жир потек по подбородку, историк бросил на грязный пол листья и коснулся испачканными пальцами лба в ритуальном, а теперь запрещенном, жесте благодарности Фалахду, чьи кости теперь гнили-выли на дне Хискарской бухты. Взгляд Дукера остановился на кружке стариков, сидевших за игроками, и он направился туда, вытирая руки о штаны. Собрание оказалось круговоротом времен года, где два провидца сидели друг напротив друга и разговаривали на символическом языке прорицаний и сложных жестов. Протолкавшись через кольцо зевак, Дукер увидел провидца в круге, старого шамана, чье лицо, украшенное серебряными шипиками и кожаными полосками, выдавало в нем выходца из материкового племени симаков, а напротив него мальчика лет 15. На месте глаз у мальчика краснели сморщенные, едва залеченные рубцы. Тонкие руки и ноги, а также вздувшийся живот, указывали на крайнюю степень истощения. Дукер догадался, что семья мальчика погибла во время малозанского завоевания, а сам он теперь живет на улицах и переулках Хисара. Его нашли те, кто организовал этот круговорот, ибо всем хорошо известно, что боги говорят через такие страждущие души. По напряженному молчанию собравшихся историк понял, что за этим прорицанием стоит настоящая сила. Несмотря на слепоту, мальчик двигался так, чтобы оставаться лицом к лицу с провидцем Симаком, который медленно и бесшумно переступал по белому песку. Оба вытянули руки перед собой и выписывали в воздухе замысловатые фигуры. Дукер толкнул локтем соседа. «Что предрекли?» – прошептал он. Кряжистый горожанин со шрамами старого хиссарского ополчения, которые едва маскировали ожоги на щеках, зашипел сквозь желтоватые зубы. «Сам дух трижны. Чей облик они обрисовали руками? Дух, который видели все здесь. Призрачное предзнаменование пламени». Дуккер вздохнул. «Как бы я сам это увидел». «Увидишь, смотри. Вот он снова». Историк заметил, как руки предсказателей словно коснулись невидимой фигуры и в движении начали оставлять за собой след красноватого света. Мерцание становилось все сильнее и вскоре сложилось в человеческую фигуру. Фигуру женщины, чьей плотью был огонь. Она подняла руки, и на запястьях призрака блеснуло железо. Теперь танцоров стало трое. Призрак заметался и завертелся между двумя провидцами. Вдруг мальчик резко запрокинул голову. Из его горла с каменным скрежетом вырывались слова. «Два источника бушующей крови! Лицом к лицу! Кровь одна, двое, одно! И соленые волны омоют берега Рараку! Священная пустыня помнит свое прошлое!» Призрачная женщина исчезла. Мальчик рухнул на песок лицом вниз. Тело застыло, словно доска. Провидец Симак присел рядом и положил руку ему на голову. «Он вернулся к своим родным», — проговорил шаман, всковавший круг тишине. «Милосердие дриджны, редчайший из даров, было явлено этому ребенку». Грубые кочевники заплакали, некоторые упали на колени. Потрясенный Дуккер отступил в сторону от сомкнувшегося круга. Историк сморгнул пот с глаз, чувствуя на себе чужой взгляд. Он огляделся. Напротив стояла фигура в черных шкурах. Капюшон из головы козла надвинут так, чтобы лицо оставалось в тени. В следующий миг незнакомец отвел взгляд. Дуккер поспешил убраться от него подальше. Историк подошел к пологу шатра. Семь городов – старая цивилизация, закаленная в горниле древности, когда взошедшие бродили по каждому торговому тракту, каждой тропе, каждой заросшей дороге между давно забытыми городами. Говорят, пески копили силу под своими шепчущими волнами, и каждый камень впитывал чары, как кровь, и под каждым городом лежат развалины бесчетных городов прошлого. Городов, которые застали еще Первую империю. Говорят, каждый город вырос на спинах привидений, и плоть духов здесь густая, плотная, как слои сломанной кости. И каждый город вечно рыдает под звездами, вечно смеется, кричит, торгует и торгуется, молится и вздыхает. Первым вздохом, который несет жизнь, и последним, предвещающим смерть. Под улицами скрываются сны. Мудрость, глупость, страхи, гнев, горечь, похоть и любовь и жестокая ненависть. Историк шагнул наружу, под дождь, наполнил легкие чистым прохладным воздухом и снова закутался в телабу. Завоеватели могут захватить стены, могут перебить всех жителей, поселить в каждом доме, каждой усадьбе, каждой хижине своих людей, но править будут лишь тонким слоем, кожицей настоящего. И однажды их свергнут духи снизу, и победители станут только одним из множества слоев. «Такого врага нам никогда не победить», — подумал Дуккер. Но история рассказывает нам о тех, кто снова и снова выходил против него. Быть может, победа не в том, чтобы одолеть этого врага, а в том, чтобы присоединиться к нему, стать с ним единым целым. Императрица прислала нового кулака, чтобы раздавить беспокойные столетия этой земли. Бросила ли она Калтейна на произвол судьбы, как я сказал Малле Куреллу? Или просто держала наготове как оружие, выкованное и закаленное для одной конкретной цели? Дуккер покинул лагерь, вновь сгорбившись под струями дождя. Впереди чернели ворота имперского гарнизона. Быть может, он получит ответы на свои вопросы уже через несколько часов, когда встретится лицом к лицу с Калтейном из Вороньего клана. Историк пересек изрытую дорогу, шлепая по мутным лужам, заполнившим глубокие колеи, что оставили копыта коней и колеса повозок, а затем поднялся по глинистому склону к воротам. Два стражника в клобуках выступили из тьмы, как только он приблизился к узкому боковому входу. «Сегодня прошения не принимают, Досий», — сказал один из малозанских солдат. «Приходи завтра». Дукер распахнул балахон, чтобы стала видна имперская диадема, приколотая к тунике. «Кулак собрал совет, не так ли?» Оба солдата отдали честь и отступили. Тот, что заговорил, сконфуженно улыбнулся. «Не знал, что ты был с тем, другим», — пробормотал он. «С другим?» «Он вернулся несколько минут назад, историк». «Да, разумеется». Дукер кивнул стражникам и вошел. На каменном полу виднелись отпечатки грязных мокасин. Нахмурившись, он вошел в гарнизон. Крытая галерея вела вдоль стены налево и заканчивалась у прямоугольного, невыразительного штабного здания. Дукер и так уже промок до нитки, поэтому решил пересечь плац напрямую и подойти к главному входу. По дороге историк заметил, что человек, пришедший до него, поступил точно так же. Залитые водой следы его ног выдавали кривую походку всадника. Историк нахмурился еще больше. У входа в главное здание его встретил еще один стражник, который направил Дукера в зал совета. Подходя к двойным дверям, историк поискал глазами следы предшественника, но ничего не заметил. Тот, очевидно, направился в другую комнату. Дукер пожал плечами и открыл двери. Зал совета оказался комнатой с низким потолком. Каменные стены не были покрыты штукатуркой, а лишь выкрашены белой краской. В центре возвышался внушительный мраморный стол, который выглядел диковато из-за отсутствия стульев. В зале уже были Малли Крэл, Кальп, Калтейн и еще один веканец-офицер. Когда историк вошел, все обернулись, а Малли Крэл удивленно приподнял брови. Он явно не знал, что Калтейн пригласил Дукера на совет. Интересно, новый кулак таким образом хотел вывести жреца из себя? Намеренно подначивал его? Подумав, историк отбросил эту мысль. Скорее всего, дала о себе знать несогласованность нового командования. Стулья убрали нарочно. Это было заметно по следам, которые ножки оставили в белой пыли на полу. Малли Крэл и Кульп явно чувствовали себя не в своей тарелке от того, что не знали, где встать и какую позу принять. Жрец Джистал Маэля переминался с ноги на ногу, спрятав руки в широких рукавах, и на лбу у него ярко блестели в свете ламп со стола капли пота. Кульп, кажется, предпочел бы прислониться к стене, но не знал, как веканцы воспримут такую небрежную позу. Дукер внутренне улыбнулся и повесил свой насквозь промокший балахон на скобу для факела у дверей. Затем повернулся и предстал перед новым кулаком, который замер у ближнего конца стола, справа от своего офицера, хмурого ветерана, чье широкое лицо словно норовило сложиться пополам из-за косого шрама, идущего от левого виска к правой части челюсти. «Я Дукер», — заявил историк. «Императорский историк». Он отвесил полупоклон. «Добро пожаловать в Хиссар, кулак». Вблизи было заметно, что военный вождь Вороньего клана провел 40 лет на севере Виканской равнины, в Квонтале. Его худое, невыразительное лицо было покрыто морщинами. Глубокие складки залегли по обе стороны широкого тонкогубого рта и в уголках темных, глубоко посаженных глаз. Украшенные фетишами из вороньих перьев, промасленные косы спускались ниже плеч. Калтейн был высок, носил видавшую виды кольчугу поверх кожаной рубахи и плащ из вороньих перьев до пят. Он надел кожаные бриджи для верховой езды, затянутые жилами по внешней стороне бедер. Из-под левой руки выглядывал длинный нож с костяной рукоятью. В ответ на слова Дукера веканец склонил голову набок. «Когда я тебя видел в последний раз?» — произнес он с грубым веканским акцентом. «Ты лежал в горячке на личной походной койке императора, собираясь подняться и пройти во врата Худа». Калтейн помолчал. «Бальт был тем молодым воином, копье которого тебя пропороло, и за это солдат по имени Дуджик поцеловал Бальта в лицо мечом». Калтейн медленно повернулся и улыбнулся изуродованному шрамом веканцу. Мрачное выражение седого воина не изменилось, когда он перевел взгляд на Дукера. Затем он покачал головой и вздохнул. «Я помню безоружного человека. То, что в руках у него не было оружия, в последний миг отвратило мое копье. Я помню, как меч Дуджика похитил мою красоту, и как мой конь укусил его за руку, сокрушая кости. Я помню, что Дуджику лекари отрезали руку, потому что ее поразило гнилостное дыхание коня. Между нами я-то в том обмене проиграл, потому что потеря руки никак не сказалась на блестящей карьере Дуджика, а потеря красоты оставила меня всего с одной женой, которая у меня к тому времени уже была. Она ведь была твоей сестрой, Абальт. Была, Калтейн, и слепой к тому же. Оба виканца замолчали. Один хмурился, другой мрачно смотрел из-под лоби. Рядом Кальп сдавленно хмыкнул. Дукер приподнял бровь. «Извини, Бальт», — сказал он. «Хоть я и был в той битве, я не видел ни тебя, ни Калтейна. В любом случае, особой потери красоты я не заметил». Воин кивнул. «Нужно присматриваться, это верно». «Быть может», — проговорил Малли Крелл, «пора окончить шутки, сколь бы они ни были смешны, и начать совет». «Начнем, когда я буду готов», — небрежно ответил Калтейн, продолжая рассматривать Дукера. Бальт хмыкнул. «Скажи, историк, что тебе надоумило пойти в бой без оружия?» «Наверное, я его потерял в сражении». «Вовсе нет. Не было у тебя ни пояса, ни ножен, ни щита». Дукер пожал плечами. «Чтобы описывать историю империи, я должен быть в гуще событий, господин». «Ты собираешься проявлять такое же безрассудное рвение, описывая командование Калтейна?» «Рвение?» «О да, господин, что-то безрассудство...» Дукер вздохнул. «Увы, моя отвага уже не та, что прежде. Теперь, когда иду на битву, я облачаюсь в броню, беру щит и короткий меч, и шлем». Стою в окружении телохранителей, по меньшей мере, в лиге от сердца сражения. «Годы принесли тебе мудрость», — заметил Бальт. «В некоторых вещах недостаточную, как мне кажется», — медленно проговорил Дукер и перевел взгляд на Калтейна. «Я буду настолько отважен, что осмелюсь сегодня давать тебе советы, кулак». Калтейн покосился на Малли Карелла и сказал... «И ты опасаешься гнева, ибо будешь говорить то, что мне не понравится. Быть может, услышав такие слова, я прикажу Бальту закончить начатое и убить тебя. Это многое говорит мне», — продолжил он, — «о положении дел в Вароне». «Об этом мне мало известно», — сказал Дукер, чувствуя, как по телу под туникой градом катится пот. «Но еще меньше о тебе, кулак». Выражение лица Калтейна не изменилось. Перед глазами Дукера почему-то встал образ кобры, медленно поднимающей голову. Взгляд не мигающий, холодный. «Вопрос», — подал голос Малли Крелл. «Совет уже начался?» «Нет еще», — медленно ответил Калтейн. «Мы ждем моего колдуна». Услышав это, жрец Маэля резко выдохнул. Кальп сделал шаг вперед. Дукер вдруг обнаружил, что у него пересохло во рту. Откашлившись, он сказал. «Мне казалось, что императрица в первый год своего правления приказала искоренить всех виканских колдунов. За этим приказом ведь последовала массовая казнь. Я помню внешние стены Унты...» «Они умирали много дней», — сказал Бальт. «Висели на железных шипах, пока вороны не прилетели, чтобы забрать их души. Мы принесли детей к стенам города, чтобы показать старейшин племени, чьи жизни у нас отняли по приказу коротко стриженной женщины. Мы даровали детям шрамы, на память, чтобы сохранить жизнь истине». «И это была та императрица?» — заметил Дукер, внимательно глядя на лицо Калтейна. «Которой вы теперь служите?» «Коротко стриженные женщины ничего не знают об обычаях виканцев», — заявил Бальт. «Вороны, которые несли в себе души величайших колдунов, вернулись к нашему народу, чтобы дождаться новых рождений. И так сила старейшин возвратилась к нам». Боковая дверь, которой Дукер прежде не заметил, скользнула в сторону. Высокая, кривоногая фигура вступила в комнату. Голову незнакомца покрывал капюшон в форме головы козла, который он теперь откинул, открыв лицо мальчика не более 10 лет от роду. Темные глаза ребенка встретили взгляд историка. «Это Сормо Инат», — сказал Калтейн. «Сормо Ината, старика, казнили в Унте», — прошипел Каль. «Он был самым могущественным из колдунов. Императрица лично о нем позаботилась. Говорят, он умирал на стене 11 дней. Это не Сормо Инат. Это какой-то мальчишка». «11 дней», — пробурчал Бальд. «Одна ворона не могла вместить целиком его душу. Каждый день прилетала новая, покуда не забрала всего. 11 дней, 11 ворон. Такова была сила Сормо, его жизненная воля. И такую честь оказали ему чернокрылые духи. 11 пришли за ним. 11. «Старое чародейство», — прошептал Малли Крелл. «Древнейшие свитки косвенно упоминают о таком. Мальчик по имени Сормо Инат, воистину возродившийся колдун». «Орхиви в Генобакисе распространены похожие поверья», — заметил Дукер. «Новорожденный ребенок может стать сосудом для души того, кто не вошел во врата Худа». Мальчик заговорил, голосом тонким, но ломающимся, на рубеже зрелости. «Я Сормо Инат, который несет в своей груди память о железном шипе. 11 ворон явились к моему рождению». Он отбросил за плечи плащ. «Сегодня я стал свидетелем обряда прорицания и увидел в толпе историка Дукера. Вместе мы наблюдали видение, посланное духом великой силы, духом, чье лицо одно из множества. Дух этот возвестил Армагеддон». «Это я видел, как и он», — подтвердил Дукер. «У стен города разбил лагерь торговый караван». «И в тебя не узнали малозанца?» — вкрадчиво поинтересовался Малли Крелл. «Он хорошо говорит на местном наречии», — ответил Сормо. «И совершает жесты, которыми показывает ненависть к империи. Этого облика и действий довольно, чтобы обмануть местных. Скажи мне, историк, доводилось ли тебе прежде видеть подобные прорицания?» «Не такие явные», — признался Дукер. «Но я видел достаточно, чтобы ощутить нарастающее напряжение. Новый год принесет нам мятеж». «Смелое заявление», — ответил Малли Крелл. Он вздохнул. Жрецу явно было неудобно стоять. «Новому кулаку следовало бы с разумной осторожностью отнестись к подобным утверждениям. Иногда кажется, что в нашей стране пророчеств не меньше, чем жителей. Такое множество заставляет сомневаться в истинности каждого отдельного предсказания. Мятеж в 7 городах предрекают каждый год со времени малозанского завоевания. И какие же из них сбылись?» «У жреца есть тайные мотивы», — сказал Сормо. Дукер заметил, что невольно задержал дыхание. Круглое потное лицо Малли Карелла побелело. «У всех есть тайные мотивы», — произнес Калтейн, будто отмахнулся от заявления своего колдуна. «Я услышал совет предупреждения и совет предостережения. Хорошее сочетание. Вот что я скажу. Маг, которому хочется опереться о стену, смотрит на меня, как на гадюку в своем спальнике. Его страх говорит обо всех солдатах 7-й армии». Кулак сплюнул на пол. Лицо его исказилось. «Мне нет дела до их чувств. Если будут исполнять мои приказы, я, в свою очередь, послужу им. Нет, вырву каждому сердце из груди. Ты слышишь мое слово, кадровый чародей?» Кульп смотрел на Калтейна волком. «Слышу». «Я здесь!» — в голосе Малли Карелла прозвучали визгливые нотки. «Чтобы передать указание первого кулака Пормкваля». До или после официального приветствия от первого кулака? Дукер сразу же пожалел, что сказал это, несмотря на то, что Бальд вдруг лающе рассмеялся. Малли Крелл расправил плечи. «Первый кулак Пормкваль приветствует кулака Калтейна в 7 городах и желает ему всяческих успехов на новом посту. 7-я армия остается одним из 3 исходных военных подразделений Малозанской империи, и первый кулак уверен, что кулак Калтейн почтит ее достойнейшую историю». «Мне нет дела до репутаций», — отрезал Калтейн. «Солдат будут судить по делам. Продолжай». Релл аж затрясся, но продолжил. «Первый кулак Пормкваль попросил меня передать приказы кулаку Калтейну. Адмирал Нок должен выйти из гавани Хиссара и отправиться в Арен, как только корабли пополнят припасы. Кулаку Калтейну следует начать подготовку 7-й армии к маршу по суше, в Арен. Первый кулак желает дать смотр 7-й, прежде чем окончательно определить ее дислокацию». Жрец вытащил из рукава скрепленный печатью свиток и положил на стол. «Таковы приказы первого кулака». На лице Калтейна отразилось отвращение. Он скрестил на груди руки и демонстративно повернулся спиной к Малли Куреллу. Бальд невесело рассмеялся. Первый кулак хочет дать смотр армии. Скорее всего, у первого кулака есть подчинение высший маг, а может, даже и пятерня когтей. Если он так хочет осмотреть войско Калтейна, пусть-ка прибудет сюда по пути. Кулак не собирается обмундировывать армию и отправлять в путь длиной в 400 лиг, только чтобы Пормкваль мог возмутиться по поводу пыли на сапогах у солдат. Такая перестановка сил оставит восточные провинции семи городов без действующей армии. В теперешнее неспокойное время подобный уход будет принят за отступление, особенно если совпадет по времени с отплытием Сахульского флота. Этой страной не получится править из-за стен Арена. «Неподчинение приказам первого кулака?» – прошипел Малли Крелл и впился в широкую спину Калтейна взглядом сверкающих, словно окровавленные бриллианты, глаз. Кулак резко развернулся. «Я советую изменить эти приказы», — сказал он, — «и теперь ожидаю ответа». «Ответ я тебе дам», — прохрипел жрец. Калтейн глумливо ухмыльнулся. Бальд сказал: «Ты жрец, не солдат, не правитель, ты даже не признан членом высшего командования». Яростный взгляд Релла метнулся от кулака к воину. «Вот как? Воистину!» «Не признан императрицей Лысиин», — перебил Бальд. «Она ничего не знает о тебе, жрец, кроме того, что докладывает первый кулак. Пойми, императрица не доверяет власть тем, кого не знает. Первый кулак Пормквали использовал тебя как мальчика на побегушках, и таким ты останешься в глазах кулака. Ты не можешь приказывать ни Калтейну, ни мне, ни даже последнему поваренку в обозе седьмой. Я передам эти слова и выражения первому кулаку». «Не сомневаюсь. Теперь можешь идти». У Релла отвисла челюсть. «Идти? Мы с тобой закончили. Оставь нас». В тишине все смотрели, как жрец уходит. Едва лишь дверь закрылась, Дукер обернулся к Калтейну. Возможно, это был непродуманный шаг, кулак. Взгляд Калтейна казался сонным. «Это Бальд говорил, не я». Дукер перевел взгляд на воина. На рассеченном шрамом лице виканца застыла ухмылка. «Расскажи мне о Пормквале», — проговорил Калтейн. «Ты с ним знаком?» И историк снова обернулся к кулаку. «Да». «Он хорошо правит?» «Насколько я могу судить», — сказал Дукер, — «он вовсе не правит. Большинство эдиктов пишет человек, которого ты, Бальд, только что выставил из комнаты. Есть и другие деятели за кулисами, по большей части благородные, богатые торговцы. Именно они в первую очередь ответственны за сокращение пошлин на привозные товары и, как следствие, повышение местных налогов на производство и экспорт. За исключением, естественно, тех товаров, которыми они сами торгуют. Имперской оккупацией заправляют малозанские торговцы. Такая ситуация сохраняется с тех пор, как Пормкваль получил титул первого кулака 4 года назад». Бальд спросил: «Кто был первым кулаком до него?» «Картерон Краст, который однажды ночью утонул в Варенской гавани». Кальп фыркнул. «Краст мог пьяным проплыть сквозь шторм, а потом просто взял и утонул, точь в точь, как его брат Урко. Тел не нашли, разумеется». «То есть?» Кальп ухмыльнулся, но Бальд промолчал. «Краст и Урко были людьми императора», — объяснил Дукер. «Судя по всему, они разделили судьбу большинства спутников Кэлленведа, в том числе Тока Старшего и Амерона. Их тел тоже не нашли». И историк пожал плечами. «Теперь это старая история. Запрещенная история, между прочим». «Ты подразумеваешь, что их убили по приказу Лысиин», — заявил Бальд и оскалил кривые зубы. «Но представь себе ситуацию, когда самые опытные командиры императрицы просто исчезают. Она остается одна, остро нуждается в способных людях. Ты забываешь, историк, что прежде чем стать императрицей, Лысиин была хорошо знакома с Крастом, Урко, Амероном, Дассимом и остальными. Представь себе, как я одинока теперь, как свежи раны потери». «И она воображала, что если убьет двух других старых знакомых, Кэлленведа и Тансора, это ничуть не повлияет на дружбу с этими командирами?» — горько спросил Дукер и покачал головой. «Они были и моими друзьями». «Некоторые ошибки в оценках исправить невозможно», — проговорил Бальд. «Император и Тансор были способными завоевателями, Но были ли они способными правителями?» «Этого мы никогда не узнаем», — сорвался Дукер. Виканец вздохнул так, словно фыркнул. «Нет, но если и существовал близкий к трону человек, который мог предвидеть, что произойдет, это была Лосиин». Калтейн снова сплюнул на пол. «Больше нечего об этом сказать, историк. Запиши слова, которые прозвучали здесь, если они тебе не покажутся слишком горькими». Он покосился на Сормо и Ната и нахмурился. «Даже если я ими подавлюсь», — ответил Дукер, — «запишу все равно. Я не был бы историком, если бы поступал иначе». «Хорошо». Кулак по-прежнему не сводил взгляда с Сормо и Ната. «Скажи мне, историк, какой властью Малликрел обладает над Пормквалем?» «Хотел бы я сам знать это, Кулак». «Выясни. Ты просишь меня стать шпионом». Калтейн обернулся к нему со слабой улыбкой на устах. «А кем ты был в шатре торговца, Дукер?» Историк поморщился. «Мне придется отправиться в Арен. Не думаю, что Малликрел снова допустит меня на собрание внутреннего совета после того, как я видел его унижение здесь. Собственно, уверен, что он теперь считает меня врагом, а его враги имеют вредную привычку бесследно исчезать». «Я не исчезну», — заявил Калтейн. Он шагнул вперед, вытянул руку и схватил историка за плечо. «В таком случае мы оставим без внимания Малликрела. Ты поступишь под мое командование». «Как прикажешь, Кулак», — ответил Дукер. «Совет окончен», — Калтейн развернулся к колдуну. «Сормо, ты расскажешь мне о приключениях этого утра позже». Колдун поклонился. Дукер забрал свой балахон и вышел из комнаты. По пятам за ним следовал Каль. Как только за ними закрылись двери, историк потянул чародея за рукав. «На пару слов, без свидетелей». «Я подумал о том же», — ответил Каль. Они нашли дальше по коридору комнату, забитую старой мебелью, зато безлюдную. Кальп запер за собой дверь, а затем обернулся и дико посмотрел на Дукера. «Да он вообще не человек. Он зверь и видит все по-звериному. А Бальд? Бальд распознает рычание и оскалы своего господина и облекает их в слова. В жизни не видел такого разговорчивого виканца, как этот покореженный старик». «Совершенно очевидно», — сухо заметил Дукер. «Калтейну многое нужно было сказать». «Подозреваю, что прямо сейчас жрец Маэля готовит свою месть». «О да, но меня потрясло то, как Бальд защищал императрицу». «Ты согласен с его аргументами?» Дукер вздохнул. «Что она сожалеет о своих действиях и теперь ощутила во всей полноте одиночество власти?» «Возможно. Любопытно, но уже давным-давно не важно». «Думаешь, Лысиин откровенничала с этими виканцами?» «Калтейна вызвали на аудиенцию к императрице, и, я полагаю, Бальта цепя меня оторвешь от господина. Но что произошло между ними в ее личных покоях, неизвестно». Историк пожал плечами. «К поведению Малликрела они были готовы, это ясно. А ты, Каль, что думаешь про юного колдуна?» «Юного?» — кадровый маг нахмурился. «У этого мальчика аура древнего старика. Я от него почуял запах ритуального питья крови кобылы, а этим ритуалом колдуны отмечают пору железа. Последние годы жизни — высшее цветение своей силы. Ты его видел? Пустил стрелу в жреца, а потом просто стоял и смотрел на последствия. Но ты же утверждал, что все это ложь. Не стоит давать Сормо понять, какой у меня чувствительный нос, так что ей впредь стану обращаться с ним так, будто он мальчишка, самозванец. Если повезет, колдун обо мне забудет». Дукер помедлил. Вдохнул затхлый пыльный воздух комнаты. «Кальп», — наконец заговорил он. «Да, историк, чего тебе от меня нужно?» «Это никак не связано с Калтейном, Малликом Реллом и Сормо и Натом. Мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Я хочу освободить узника». Брови кадрового мага приподнялись. «Из Хиссарской темницы? Историк, я не хочу ссориться со стражей Хиссара». «Нет, не из городской темницы. Это узник империи». «И где его держат?» «Его продали в рабство, Кальп. Он в Ататараловых копьях». Кадровый чародей ошеломленно уставился на историка. «Худо в дух, Дукер, и ты просишь помощи у мага? Воображаешь, что я по доброй воле осмелюсь хотя бы приблизиться к этим рудникам? Этот орал разрушает магию, сводит чародеев с ума. Не ближе, чем на палубу плоскодонки у берегов острова, перебил Дукер. Это я обещаю, Кальп. Забрать узника, а потом что? Грести как демону, чтобы уйти от досийской галеры на хвосте? Дукер ухмыльнулся. Что-то вроде того. Кальп покосился на запертую дверь, а потом оглядел свалку в комнате так, словно прежде ее не замечал. «Что это было за помещение?» «Кабинет кулака Тарлом», — ответил Дукер. «Здесь ее застали ночью убийцы Дриджниты». Кальп медленно кивнул. «А мы-то именно сюда вошли случайно?» «Очень надеюсь, что так». «Я тоже историк. Ты мне поможешь?» «Этот узник, кто он?» «Геборик Легкая Рука». Кальп снова медленно кивнул. «Давай я над этим поразмыслю, Дукер. Позволь спросить, что заставило тебя задуматься?» Кальп нахмурился. «Мысль о том, что я рискую выпустить в мир еще одного коварного историка. Что же еще?»